То один, то другой вставал, подходил, называя книгу, которую написал его собеседник, и прикладывал руку к сердцу, как бы говоря, «мне очень нравится». А потом вашу руку сжимали и трясли так, точно хотели от избытка любви переломать вам все кости. И каждый, что было особенно трогательно, подносил вам подарок. Времена были еще трудные, ценностей никаких ни у кого не имелось, но каждый оставлял что-нибудь на память. Старую, грошовую гравюру, книгу, которую мне было не прочесть, или деревенскую резную самоделку. Я был в более выгодном положении, ведь я мог одарить драгоценностями, которых в России тогда не было, бритвенным лезвием, жилет, авторучкой, хорошей белой почтовой бумагой, парой мягких домашних туфель, так что на обратном пути чемодан у меня был совсем легкий. Покоряла именно эта молчаливая и вместе с тем порывистая сердечность, неизвестная у нас широта и тепло отношений, которые здесь воспринимались обостренно. Ибо у нас ведь до народа никогда никто не добирался. Всякое пребывание с этими людьми оборачивалось опасным соблазном, перед которым и в самом деле не могли устоять иные из иностранных писателей во время их визитов в Россию. Видя, что их чествуют, как никогда прежде, и любят широкие массы, они верили в то, что необходимо прославлять режим, при котором их так читали и любили. Ведь это заложено в человеческой натуре. На великодушие отвечать великодушием, на избыток чувств избытком чувств. Должен признаться, что в иные мгновения я сам в России был близок к тому, чтобы стать высокопарным и восхищаться восхищением. Благодарить за то, что я не поддался этому колдовскому дурману, следует не столько мои собственные душевные силы, сколько незнакомца, имя которого мне неизвестно и никогда не станет известно. Это произошло после торжественной встречи со студентами. Они окружили меня, обняли, трясли мои руки. Мне еще было жарко от их энтузиазма. Охваченной радостью я видел их оживленные лица. Целая ватага, 4 или 5 человек, проводили меня домой. При этом переводила мне все прикрепленное ко мне переводчица, тоже студентка. И только закрыв за собой дверь гостиничного номера, я, наконец, остался один. Один, по сути дела, впервые за последние 12 дней, потому что все время тебя здесь сопровождали, окружали теплом и заботой. Я стал раздеваться и снял пиджак. При этом что-то зашуршало. Я сунул руку в карман. Это было письмо. Письмо на французском языке. Но письмо это прибыло не по почте. Очевидно, кто-то, когда меня со всех сторон обступили студенты, ловко опустил его мне в карман. Письмо было без подписи, очень умное, человечное письмо, совсем не от белого, и все же полное горечи из-за усилившегося в последние годы ограничения свободы. «Верьте не всему», писал мне этот незнакомец, что вам говорят. При всем, что вам показывают, не забывайте того, что многое вам не показывают. Поверьте, что люди, с которыми вы говорите, вам в большинстве случаев говорят не то, что сказать хотят, а лишь то, что смеют. За всеми нами следят, и за вами не меньше. Ваша переводчица передает каждое ваше слово. Телефон ваш прослушивается, каждый шаг контролируется. Он приводил ряд примеров и мелочей, перепроверить которые я был не в состоянии. Но письмо это я сжег в полном соответствии с его указанием. Вы его не просто порвите, потому что отдельные кусочки из вашей мусорной корзины достанут и составят их вместе. И впервые задумался обо всем. В самом деле, разве не соответствовало действительности то обстоятельство, что во всей этой искренней сердечности, этом чудесном дружелюбии, мне ни единого раза не представилась возможность поговорить с кем-нибудь непринужденно наедине? Незнание языка мешало мне вступать в непосредственный контакт с простыми людьми. И потом, какую микроскопически малую часть этой необозримой страны мне довелось увидеть в эти 14 дней. если я хотел быть честным по отношению к себе и другим, мне следовало признать, что все мои впечатления, какими бы волнующими, какими воспламеняющими во многих отношениях они ни были, не могли иметь никакой объективной значимости. Таким образом, вместо того, чтобы, как очень многие европейские писатели, побывавшие в России, тотчас опубликовать книгу с восхищенным «да» или ожесточенным «нет», я не написал ничего, кроме нескольких статей. И подобная сдержанность была оправдана, ибо уже через 3 месяца многое выглядело по-другому, чем я это видел, а через год, поскольку ситуация изменилась коренным образом, каждое мое слово было бы опровергнуто фактами как ложь. И все же я ощутил стремнину нашего времени в России так интенсивно, как редко в моей жизни. Мои чемоданы при отъезде из Москвы были довольно пусты. Все, что можно было раздать, я оставил в Москве, взяв с собой лишь 2 иконы, которые долго еще украшали мою комнату. Но самым ценным из того, что я привез домой, была дружба Максима Горького, с которым я впервые встретился лично в Москве. Год или 2 спустя мы увиделись в Соренто, куда он вынужден был поехать, чтобы поправить свое подорванное здоровье, и где я провел 3 незабываемых дня гостем у него в доме. На этот раз наше общение протекало довольно своеобразно. Горький не владел никакими иностранными языками, я же не говорил по-русски. По логике вещей нам оставалось только молча разглядывать друг друга или прибегать в любом разговоре к переводческим услугам нашей дорогой баронессы Будберг. Но не зря ведь Горький был одним из гениальнейших в мировой литературе рассказчиков. Рассказ был для него не только формотворчеством, но и насущным способом самовыражения. Рассказывая, он жил в событиях своего рассказа и превращался в его героев, и я, не зная языка, понимал его сразу же по мимике. Сам он выглядел очень русским, иначе не скажешь. В его лице не было ничего примечательного. Этого высокого, худого человека со светлыми волосами и широкими скулами можно было представить себе крестьянином в поле, извозчиком на облучке, уличным сапожником или опустившимся бродягой. Он был воплощенный народ, воплощенный тип русского человека. На улице я не обратил бы на него внимания, прошел бы мимо, не заметив ничего особенного. Только сидя напротив него, когда он говорил, вы понимали, кто это, ибо он невольно превращался в того, кого описывал. Я вспоминаю его рассказы о человеке, встреченном в скитаниях, старом, горбатом, усталом. Я понял это прежде, чем мне перевели. Голова сама собой ушла в поникшие плечи. Лучисто-голубые, сиявшие в начале рассказа глаза, стали темными, усталыми. Голос задрожал. Сам того не зная, он превратился в старого горбуна. Но стоило ему припомнить что-нибудь веселое, он заливался смехом, непринужденно откидываясь на стуле. Лицо его сияло. Слушать его, когда он плавными и в то же время точными, я бы сказал, изобразительными жестами воссоздавал обстановку и людей, было неописуемым наслаждением. Все в нем было совершенно естественно. Походка, манера сидеть, слушать, его озорство. Как-то вечером он нарядился боярином, нацепил саблю, и тотчас взгляд его стал высокомерным. Властно насупив брови, он энергично расхаживал взад и вперед по комнате, словно обдумывая безжалостный приговор. А в следующее мгновенье, сбросив маскарад, он рассмеялся по-детски, не дать не взять деревенский парень. В нем была необыкновенная воля к жизни. Он с его разрушенным легким жил, собственно говоря, вопреки всем законам медицины. Однако невероятное жизнелюбие, железное чувство долго поддерживало его. По утрам он писал каллиграфически аккуратным почерком новые страницы своего большого романа, отвечал на 100 вопросов, с которыми обращались к нему молодые писатели и рабочие его страны. Рядом с ним я чувствовал Россию. Не старую или сегодняшнюю Россию, а саму душу бессмертного народа, широкую, сильную. И все же его угнетала мысль, что он живет вдали от своих товарищей в такие годы, когда каждая неделя решающая. В эти дни я случайно стал очевидцем одной очень характерной в духе Новой России сцены, в которой мне открылось снедавшее его беспокойство. В Неаполь впервые зашел советский военный корабль, находившийся в учебном плавании. Молодые матросы в парадной форме, никогда не бывавшие в этом всемирно известном городе, бродили по Виа де Толедо, не в силах досыта наглядеться своими большими, любопытными крестьянскими глазами на все диковины. На следующий день некоторые из них решили съездить в Соренто, чтобы навестить своего писателя. Они не предупреждали о своем визите. Русская идея братства подразумевала, что их писатель всегда найдет для них время. Они нагрянули к нему домой, и не ошиблись, Горький не заставил их ждать. Но эти молодые люди, для которых их дело было превыше всего, поначалу держались с Горьким довольно сурово. Он сам со смехом рассказывал об этом на следующий день. «Как ты тут живешь?» — заговорили они, едва войдя в красивую, удобную виллу, словно какой-нибудь буржуй. «И почему, собственно, ты не возвращаешься в Россию?» Горькому пришлось объяснить им все как можно подробнее. В сущности, эти смелые парни были настроены не так уж строго. Они просто хотели показать, что не питают никакого почтения к славе и судят о каждом, прежде всего, по его убеждениям. Они непринужденно расселись, пили чай, болтали и на прощание по очереди обняли его. Стоило посмотреть, как великолепно Горький рассказывал об этой сцене. Восхищаясь раскованностью и свободой нового поколения, без тени обиды на бесцеремонность этих людей. «Да чего же мы были не похожи на них», — повторял он без конца. «Были забитые, были порывистые, но ни у кого не было уверенности в себе». Весь вечер глаза его сияли. И когда я сказал ему: «Вы, кажется, охотнее всего уехали бы с ними на родину», он взглянул на меня строго и удивленно. «Откуда вы знаете?» Я и вправду до самой последней минуты все раздумывал, а не бросить ли мне все как есть, и книги, и рукописи, и работу, и уйти на пару недель в море с такими вот молодыми ребятами на их судне. Я заново понял бы, что такое Россия. На расстоянии забывается самое лучшее. Еще никто из нас не создавал ничего стоящего на чужбине. Но Горький ошибался, когда называл Соренто эмиграцией. Он мог в любой день вернуться домой. Да так он и сделал. Ни сам он, ни его книги не были отвергнуты, как случилось с Мережковским. Я встречал этого озлобленного неудачника в Париже. Или сегодня с нами, с теми, у кого, по прекрасному выражению Грильпарцера, «две чужбины и ни одной родины, кто бесприютен в своем языке и гоним судьбой». Нет, настоящего и притом своеобразного изгнанника я встретил в Неаполе. Это был Бенедетто Кроче. Целое десятилетие он был духовным вождем молодежи, удостаивался как сенатор и министр всех почестей, какие могла оказать ему страна, до тех пор, пока сопротивление фашизму не привело его к разрыву с Муссолини. Он отказался от всех своих постов и устранился от дел. Но крайне правым, бешеным, было мало этого. Они хотели сломить его стойкость, а в случае неудачи и проучить его. Студенты, теперь, в отличие от прежних времен, они повсюду стали штурмовым отрядом реакции, осаждали его дом и били стекла. Но приземистый человек с умными глазами и бородкой-клинышком, похожий скорее на преуспевающего буржуа, не дал себя запугать. Он не покинул страну. Он остался в своем доме за баррикадой из книг, невзирая на приглашения американских и прочих университетов. Он продолжал издавать журнал «Критика», придерживаясь прежнего направления. Он печатал свои книги, и авторитет его был так велик, что по приказу Муссолини цензура, как правило, нетерпимая, не трогала его, хотя с его учениками, с его соратниками было покончено. Соотечественник и даже иностранец, вздумавший его навестить, должен был обладать немалой смелостью, ибо власти прекрасно знали, что в своей цитадели, в своем доме, забитом книгами, он высказывался без экивоков. Так он и жил, словно в наглухо замкнутом пространстве, под каким-то воздушным колпаком посреди 40-миллионного моря своих соотечественников. Эта герметическая изоляция в огромном городе, в многомиллионной стране, представлялась мне чем-то загадочным и в то же время героическим. Я еще не знал, что это была гораздо более мягкая форма духовного умерщвления, чем та, что впоследствии выпала на долю нас самих, и я не мог не восхищаться той бодростью и духовной энергией, которую сохранил в повседневной борьбе этот уже немолодой человек. А он смеялся. «Сопротивление-то как раз и возвращает молодость. Останься я сенатором. Живи полегче. Давно уже впал бы в духовную спячку, изменил бы себе. Ничто так не вредит человеку умственного труда, как недостаток сопротивления. Лишь после того, как я остался один, и рядом со мной нет молодежи, я сам оказался вынужден снова стать молодым». Но должно было пройти еще несколько лет, прежде чем я постиг, что испытания зовут на борьбу, преследование закаляет, а одиночество возвышает человека, если он не сломится под ними. Как и все самое важное в жизни, это знание никогда не дается чужим опытом, а всегда только собственной судьбой. То, что я никогда не видел наиважнейшего человека Италии Муссолини, следует приписать тому, что меня смущает сближение с политиками. Даже у себя дома, в моей маленькой Австрии, что, по сути дела, не так-то просто, я ни разу не встретился ни с одним из ведущих государственных деятелей, ни с Зейпелем, ни с Дольфусом, ни с Шушнингом. И тем не менее, мне следовало бы высказать личную признательность Муссолини, который, как я знал от общих друзей, в Италии был одним из первых и самых ревностных читателей моих книг, за то, что он быстро исполнил мою единственную просьбу, с какой я вообще когда-либо обращался к какому-нибудь государственному деятелю. Это произошло так. В один прекрасный день я получил срочное письмо от одного друга из Парижа. По важному делу в Зальцбурге меня желает посетить одна итальянка, а я ее должен принять. Итальянка эта появилась на следующий день, и то, что она мне рассказала, меня потрясло. Ее муж, видный врач из бедной семьи, был воспитан Маттеотти на его средства. После злодейского убийства фашистами этого социалистического лидера изрядно подуставшая мировая совесть еще раз с прискорбием отреагировала на это вопиющее преступление. Возмутилась вся Европа. Верный друг Маттеотти, этот врач, оказался, разумеется, одним из шести смельчаков, кто отважился публично нести по улицам Рима гроб с убитым. После начавшихся затем бойкота и угроз в его адрес он эмигрировал. Но судьба семьи Маттеотти не давала ему покоя. Помня своего благодетеля, он решил нелегально переправить его детей из Италии за границу. Но попытка не удалась, и он попал в руки шпионов или агентов-провокаторов и был арестован. Так как всякое упоминание о Маттеотти для Италии было неприятно, то процесс по такому поводу вряд ли кончился бы для него очень плохо. Но прокурор ловко припроводил его в другой, проходивший одновременно с этим процесс, связанный с заранее спланированным вооруженным покушением на Муссолини. И врач, получивший на войне высшие военные награды, был приговорен к 10 годам тюрьмы строгого режима. Молодая женщина, понятно, была невероятно взволнована. Нужно что-то предпринять в связи с этим приговором, которого ее муж не выдержит. Нужно объединить для публичного протеста видных писателей Европы, и она просит помочь ей. Протестовать публично я ей отсоветовал сразу. Я знал, насколько тщетны были все эти манифестации накануне войны. Я пытался разъяснить ей, что хотя бы из национального престижа ни одна страна не позволит воздействовать на свою юстицию извне, и что европейский протест в случае Сакко и Ванцетти в Америке имел скорее пагубное, чем благотворное воздействие. Поэтому я попросил ее ничего не предпринимать в этом отношении. Она просто ухудшит положение мужа. Никогда Муссолини не пожелает, а если даже и пожелает, то не сможет смягчить наказание, если ему попытаются навязать его извне. Но я, взволнованный до глубины души, пообещал сделать все, что смогу. По воле случая, на будущей неделе я как раз еду в Италию, где у меня есть добрые друзья во влиятельных кругах. Быть может, им нелегально удастся помочь ему. Я попытался заговорить об этом в первый же день, но увидел, как уже сильно поразил их души страх. Стоило мне назвать имя, как каждый приходил в замешательство. Нет, в этом случае он бессилен абсолютно. И так говорил каждый из них. Обескураженный, я вернулся назад. Мне казалось, несчастная женщина не верит, что я использовал все возможности. Все ли? Оставалась еще одна, последняя, обращение к человеку, от которого непосредственно зависело решение, к самому Муссолини. Я так и поступил. Написал ему во всех отношениях искреннее письмо. «Не хочется начинать с лести», — писал я, «или утверждать, будто мне неизвестно ни этот человек, ни мера его вины. Но я познакомился с его женой, которая, несомненно, ни в чем не виновата, а на нее тоже падет вся тяжесть наказания, если ее муж проведет эти годы в тюрьме. Ни в коем случае не хочу оспаривать приговор, но смею думать, что это спасло бы жизнь женщины, если бы ее мужа вместо тюрьмы поместили на одном из островов для заключенных, где женам и детям разрешено жить вместе с сосланными». Это письмо, адресованное его превосходительству Бенито Муссолини, я бросил в обыкновенный зальцбургский почтовый ящик. Через 4 дня итальянское посольство в Вене известило меня, что его превосходительство просит поблагодарить меня и сообщить, что мое пожелание он учтет и уже предусмотрел сокращение срока наказания. Одновременно из Италии пришла телеграмма, подтверждавшая перевод, о котором просили. Одним росчерком пера Муссолини самолично исполнил мою просьбу, и в самом деле осужденный вскоре вообще был помилован. Ни одно письмо в моей жизни не доставило мне столько радости и удовлетворения, и если говорить о литературном успехе, то об этом, я думаю, с особой благодарностью. Хорошо было путешествовать в те последние годы затишья перед бурей, но и возвращаться домой тоже было прекрасно. Странные вещи происходили там в это спокойное время. Маленький, 40 тысяч жителей, город Зальцбург, который я избрал местом своего жительства, именно из-за его романтической отдаленности поразительно переменился. Что не лето, он превращался в летнюю артистическую столицу не только Европы, но и всего мира. В труднейшие послевоенные годы Макс Рейнхардт и Гуго фон Гофмансталь, пытаясь помочь нуждающимся актерам и музыкантам, сидевшим каждое лето без хлеба, поставили на Зальцбургской соборной площади несколько спектаклей на открытой сцене, прежде всего ту знаменитую пьесу «Для всех», привлекавших поначалу только окрестных жителей, затем предприняли оперные постановки, которые тоже от раза к разу удавались все лучше, все совершеннее. В конце концов, они вызвали интерес во всем мире. Лучшие дирижеры, певцы, актеры наперебой оспаривали честь приехать сюда, привлеченные возможностью продемонстрировать свое искусство перед международной, а не только отечественной аудиторией. Зальцбург стал вдруг всемирным центром паломничества. Это были как бы олимпийские игры современного искусства, на которых все нации стремились показать свои лучшие достижения. Отныне трудно было себе представить, как раньше мир жил без этих шедевров исполнительского искусства. Европа еще не знала подобного средоточия исполнительского музыкального мастерства, какие явил миру этот небольшой городок в маленькой Австрии, который пренебрегали долгое время. Зальцбург преобразился. Летом на его улицах можно было встретить всех, кто ценил в искусстве высочайшее совершенство формы. Каждый, будто европеец или американец, одевался по-зальцбургски. На мужчинах белые полотняные шорты и просторные куртки, на женщинах пестрый баварский наряд. Крохотный Зальцбург захватил первенство в мировой моде. Номера в гостинице были на расхват. Скопление автомобилей у здания, где проходил фестиваль, выглядело не менее внушительно, чем съезд карет перед каким-нибудь балом в императорском дворце. На вокзале Яблоку было негде упасть. Другие города пытались переманить этот золотой дождь к себе, но безуспешно. На протяжении этого десятилетия Зальцбург был меккой артистической Европы. Так я нежданно-негаданно очутился, не покидая своего города, в самом центре Европы. Судьба опять исполнила мое желание, в котором я вряд ли осмелился бы сам себе признаться. И наш дом на Капуцинерберг превратился в европейский салон.